Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 30 июня, вторник. На часах студии 18 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и я, ведущий Михаил Шор. Очень многие из вас спрашивали, когда же у нас вновь будут эфиры с нашим прекрасным юристом. И вот я буквально похитил сегодня Александру Косолапову с ее места работы. И вот она сейчас с нами. И вместе с ней мы сегодня будем говорить на многие вопросы. В основном, конечно же, они будут касаться семейных споров, потому что Александр именно в этом очень-очень большой профессионал. И в том числе мы сегодня, если успеем, затронем еще тему наследства и так далее. Но вначале давайте поздороваемся. Александра, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил и уважаемые слушатели, рада снова быть в этой студии и надеюсь, что разговор наш будет полезным. Опять же, мы вместе с Александрой вас призываем, чтобы вы могли нам позвонить в прямом эфире с вашими вопросами по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, и я надеюсь, что мы сможем вам помочь вместе с Александрой, как бы это было всегда. Но вначале я все-таки предлагаю немножечко более подробно рассказать про семейные споры. Потому что не каждый человек может для себя понять, что вот у него есть вот именно такая проблема. А если Александра будет приводить примеры, то, я думаю, все будет очевидно. Да, давайте действительно проясним, о чем же мы сегодня будем разговаривать. Возможно, это будет на примерах действительно проще сделать. Семейное законодательство у нас регулирует отношения, которые возникают в связи с созданием семьи, вытекают из отцовско-родительских, да, отношений, из отношений родителей детей в целом, имущественных отношений супругов, имущественных отношений детей и родителей. Если говорить, например, да, какие основные категории у нас семейных споров встречаются, это споры, конечно, связанные с расторжением брака, споры, связанные с разделом совместного имущества супругов, споры, связанные с алиментами на детей, например, несовершеннолетних. Алименты, конечно, возможно взыскивать и в отношении других лиц, но это самая распространенная категория. Также, конечно, стоит упомянуть споры, связанные с определением места жительства ребенка, лишением родительских прав и порядка общения с ребенком. Ну, то есть очень-очень такой сложный профиль, но опять же, многие могут с ним столкнуться в своей жизни, и мы сегодня постараемся рассказать, как действовать в каких-то основных ситуациях. Ну вот, Александра, в вашей работе как часто вот именно эти вопросы поднимаются? Довольно часто, конечно, поднимаются эти вопросы. Разные, да, сложно сказать, какие чаще, но, конечно, наверное, самый частый вопрос – это раздел общего имущества супругов. Второй, наверное, я бы назвала по частоте – это алиментные споры. А вот раздел имущества, то есть в основном как это происходит? Кто чаще всего приходит – мужчины, женщины? По-разному. Бывает абсолютно по-разному. Здесь сложно все-таки выделить, да, тех, кто обращается чаще, я бы сказала, примерно одинаково. Ну, может быть, немного чаще женщины приходят в основном, когда нужно одновременно и расторгнуть брак, и когда, соответственно, вот они хотят разделить имущество, которое в период брака было, соответственно, нажито. А вот да. Хотелось бы про самые редкие вот эти виды семейных дел тоже узнать. Вот вы рассказали о том, с чем чаще всего приходят, а вот самые-самые редкие в вашей практике? Лишение родительских прав. Угу. Прям, ну, вот одно дело помню такое только у себя. А вот такие вопросы, такие семейные споры, они решаются только в зале суда или есть возможность их как-то урегулировать в досудебном таком процессе? Конечно, есть возможность в досудебном процессе их урегулировать. Во-первых, возможно расторжение брака, например, органами ЗАГСа, да, когда нет несовершеннолетних детей, и, соответственно, нет спора, да, есть согласие двоих супругов на расторжение. И, возможно, когда супруги имеют договоренности относительно детей и когда относительно имущества. То есть, в принципе, да, тут, конечно, будет судебный порядок, вы обращаетесь в суд именно за расторжением брака в судебном порядке, но здесь все довольно просто. Вопросы, связанные с детьми и с имуществом, можно урегулировать просто в отдельном соглашении. Ну, а в целом сейчас вот больше обращений после вот этих трех месяцев самоизоляции нет? Я просто говорил с некоторыми психологами, и мне рассказывали, что во многих семьях увеличилось количество ссор, увеличилось количество негатива по отношению друг к другу, и, к сожалению, браки вот стали рассыпаться за эти три месяца у многих людей. Видимо, они были не готовы, когда женились на всю жизнь, что три месяца будут находиться вместе. Ну, это плохая шутка, конечно, но факт остается фактом. Вот сейчас очень такое большое количество бракоразводных процессов. Михаил, да, к сожалению, такая тенденция имеется. Она связана прежде всего, конечно, именно с психологической стороной этого вопроса, что люди действительно в период пандемии к многому оказались не готовы, не только, да, к обществу друг друга, вот, и поэтому, ну, обращение за консультациями, по крайней мере, да, действительно стало больше, ведь до недавнего времени еще органы ЗАГСа не производили регистрации, да, ни расторжения брака, ни заключения, поэтому, ну, вот я думаю, что в ближайшее время все-таки будут определенные вопросы возникать, плюс какой еще момент, то, что все-таки решение о расторжении брака, оно достаточно серьезное, да, для человека, и он его вряд ли будет принимать, ну, вот, часто единовременно и поспешно. Скорее всего, последствия мы увидим позднее немного, я думаю, когда люди уже взвешенно подойдут к этому решению. А вот эти семейные споры, они регулируются только семейным кодексом или еще какими-то другими документами? Гражданским кодексом, вообще гражданским законодательством в целом есть отдельные, да, акты. Семейный кодекс, гражданский кодекс, вот, это основные. Друзья мои, опять же, мы бы очень хотели с Александрой, чтобы вы в прямом эфире тоже задавали какие-то свои вопросы, вас волнующие. Не обязательно представляться, мы всегда с Александрой очень к этому лояльно относимся, потому что понимаем, что не все хотят быть узнанными. И если есть у вас вопросы, то по телефону 93 69 20 вы их можете нам задавать, и мы будем этому очень-очень рады, особенно если сможем помочь, потому что наша цель сегодня не просто посидеть и проговорить что-то, а наша цель постараться помочь в каких-то очень таких необычных случаях, где вам, опять же, нужна консультация такого хорошего профессионала, как Александра. Ну да, и, конечно, на конкретных примерах будет понятней, да, о чем мы говорим, нежели какая-то, может быть, сухая теория, поэтому, если действительно у вас есть необходимость обратиться к специалисту, хотя бы первичный. У нас есть первый звоночек. Добрый вечер, слушай. Здравствуйте. Добрый вечер, Евгений Александрович. Я не скрываю свое имя и фамилию. Вот. До сих пор не стоит спор между моей бывшей женой по такому вопросу. Можно задать вопрос вашей гости? Конечно, конечно. Когда-то в мою знакомственную квартиру уехала моя супруга с ребенком от первого брака. У нас рождается дочь, то есть второй ребенок ее. Ну и мы разводимся через несколько лет. Имела ли она право на мою однокомнатную квартиру? Она там не была прописана, но мы имели вот совместную дочь. Здравствуйте. Мне нужно у вас уточнить, в чьей собственности находилась квартира на период заключения брака? Была ли она у вас в собственности? Я ее приобретал в армии до брака. До брака. Моим... То есть вы стали собственником до брака. Соответственно, это ваше личное имущество. А наличие у вас совместных детей не влияет на, соответственно, раздел вообще имущества в целом, а тем более вашего личного имущества. Поэтому квартира как продолжала находиться в вашей собственности, так она находится. Вы как собственник имеете право ею распоряжаться. Минуточку. Я как мужчина, ну, поскольку она имела тоже комнату в коммунальной квартире, но без удобств, я как мужчина оставил ей эту однокомнатную квартиру, ну и считаю вправе себя, что я совершил благородный поступок. И вот спор не утихает до сих пор, она сказала, что все равно бы я у тебя ее отсудила через суд. Никаким бы образом она это сделать в принципе не смогла, а вы, конечно же, поступили как настоящий рыцарь. Да, спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Вот опять же, наш слушатель поступил как мужчина, как рыцарь, да, он ушел, он все оставил, забирайте. Но вот больше, конечно, в этой ситуации обижает и оскорбляет отношения женщины. Вот что, она говорит, что я бы все у тебя отсудила. Ну, вот, конечно, ну, это, опять же, тема для совсем другой передачи. Но, опять же, вот если у вас есть такие вопросы, 93-69-20, наш прекрасный юрист Александр Косолапова вам все-все расскажет и объяснит. Главное, сразу же не вешайте трубочку, потому что Александр может попросить какие-то дополнительные уточняющие вопросы. Да, верно. Если есть необходимость действительно прояснить, то мне нужно будет задать вам вопросы. Но вот в связи с вопросом как раз, может быть, мы, Михаил, затронем такой инструмент, как брачный договор. Да, в целом. Это вот безумно было бы интересно. Опять же, мы когда-то уже полгода назад издалека эту тему поднимали, но все-таки, если вы собираетесь вступать в брак, сколько бы вам ни было лет, 16, 116, подумайте касательно брачного договора, потому что он вас будет защищать, если он будет правильно прописан. У нас есть еще один звоночек. Я вас прошу, пожалуйста, не стесняйтесь, говорите, вы можете не представляться, мы все-все поймем, мы на вашей стороне. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Так, будьте добры, поясните мне, пожалуйста, вот сын разошелся с женой, у них есть 13-летняя дочка. Не волнуйтесь. Дочка. Угу. Да, дочка в новую жизнь мамы не вписалась. И сейчас она проживает с отцом. А мама вышла замуж, родила второго ребенка и получила материнский капитал. Да, будьте добры, скажите, имеет ли старшая дочка... Как, на какую-то часть этого материнского капитала. Спасибо. Материнский капитал же дается на... При рождении, да, второго ребенка здесь получается, что вопрос, конечно, он такой неоднозначный, да, разная практика есть по этим вопросам. Однозначно сказать, что имеет, мы здесь не можем, потому что все-таки материнский капитал, да, дается под определенные цели, например, на улучшение жилищных условий или на обучение, да, и обучение именно второму ребенку, скажем так, производится. Поэтому... Второму, а также третьему, четвертому, да, или да, последующему. Ну вот сейчас ситуация меняется, и материнский капитал дают и на первого ребенка, но распоряжаются непосредственно, конечно, этим капиталом родители. Да, ну вот это очень такой сложный вопрос, но, как я понимаю, видимо, мама, забыв о первом ребенке, все как-то начала тратить чуть по-другому. Ну, в любом случае, что можно здесь посоветовать, да, если ребенок живет с одним из родителей, то второй из родителей обязан уплачивать алименты на содержание своего ребенка в любом случае. Поэтому можно обратиться в суд в судебном порядке и решить вопрос о взыскании алиментов. И на все виды доходов, получаемые лицом, будут обращаться взыскания и в размере 25% от всех ежемесячных доходов или в твердой денежной сумме суд, соответственно, установит взыскание Поэтому, конечно, вот если есть такая возможность, да, то есть алименты могут платить не только мужчины, но и женщины, если они уходят из семьи и бросают ребенка, бросают супруга. Конечно же, вот есть такие очень-очень тяжелые ситуации, поэтому, друзья мои, если у вас есть вопросы для нашего юриста, 93-69-20, я понимаю, вы можете где-то стесняться, можете бояться какого-то осуждения, ради бога, не бойтесь, вы можете не представляться, вы можете спросить там не про себя, а там про каких-то троюродных племянниц, бога ради, главное, чтобы вам было комфортно, а Александра все равно ответит, потому что она здесь всегда, чтобы помогать людям. И в этом основная ее цель. Вот мы остановились как раз на вот этих брачных договорах, но о них мы поговорим чуть позднее. У нас есть еще один звонок. Угу. Можно уже? Конечно, конечно. Мы слушаем вас. Да. Скажите, пожалуйста, вот вопрос, который задала предыдущая слушательница, очень типичный. Смотрите, капитал на второго ребенка, при рождении второго ребенка, материнский капитал, не был бы получен, если бы не было этого первого ребенка. Логично? Конечно. Да. Так вот, может быть, элемент это наложить и на этот материнский капитал, и четвертую часть пусть мама-то выплатит, если она не занимается первым ребенком. Ну, это вот ситуация типичная, не только в этой семье. Это часто встречается, к сожалению. К сожалению, да. Да. Да. Вот юрист может какую-то базу подвести, такую грамотную, правовую? Спасибо. Здравствуйте. Алименты, да, они налагаются на доход, то есть, соответственно, а не на имущество. Если взыскивается задолженность по алиментам, то тогда уже там могут обращаться взыскания на имущество. А сами алименты складываются из, соответственно, доходов, получаемых в конкретном месяце. Поэтому вот наложить, скажем так, да, обратить алименты, как вот выразился наш слушатель, на материнский капитал, к сожалению, не получится. Поэтому... Но все-таки надо подавать вот на таких женщин, на алименты, конечно же, сразу. Хотя у нас это вроде как в стране и не принято, потому что, ну, мужчины у нас чаще всего в таких случаях гордятся, говорят, мне не нужны эти деньги, да, пусть она живет как хочет, и сами воспитывают ребенка или детей. Есть у нас такие случаи, но, к сожалению, вот в рамках законодательства, да, вот этот материнский капитал как-то обложить такими вещами, к сожалению, нельзя. Хотя, в принципе, я согласен, что это логично. И не было бы первого ребенка, ну, не было бы ничего. Но закон суров, но он закон. А возвращаемся, опять же, а вот у нас телефон прямого эфира 93-69-20. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Не стесняйтесь. Алло. Да, говорите, конечно. Я вас как плохо слышу. Мы будем говорить громче. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы просто нас слушаете в радио, а надо слушать в телефонную трубку. Из-за этого есть небольшая задержка от того, что вы слушаете. Говорите, пожалуйста, свой вопрос. Мы слушаем. К сожалению, видимо, у нас звонок не получился. Но все-таки 93-69-20. И еще одна просьба. Если вы разговариваете с нами по телефону, говорите, пожалуйста, в телефон, как будто бы вот по телефону. То есть не ждите ответа в радио, потому что есть определенная задержка сигнала там в несколько секунд. Но вот, вот по алиментам были какие-то очень сложные вот у тебя судебные такие прецеденты? Да, частый вообще вопрос, который возникает, и практика складывается по-разному, это, конечно, снижение размера алиментов, уплачиваемых уже, да. Мы часто сейчас, в принципе, видим в медиа, как звезды, публичные личности, да, такие заявления в суд подают в связи там с изменившимся уровнем доходов, но, в принципе, обычные граждане такие заявления тоже хотят подать. Это связано, может быть, с изменением материальных или семейных обстоятельств. Ну, например, стороны при разводе добровольное соглашение заключили о том, что будут уплачиваться алименты в там твердом денежном выражении, да, например, ну, там, я не знаю, скажем, 100 тысяч рублей в месяц. 100 тысяч рублей в месяц. Такое соглашение заключалось, когда, например, мужчина был одинок, у него не было другой семьи, соответственно, в дальнейшем он женился, у него родился еще один ребенок, там, может быть, материальные обстоятельства какие-то тоже изменились, и у него возникает необходимость изменить размер алиментов, потому что в таком размере он уже уплачивать не может. И вот тогда он может обратиться к юристу и, соответственно, готовится заявление о изменении размера уплачиваемых алиментов по соглашению. Угу. А здесь суд принимает во внимание какие аспекты, да, вот это изменение материального положения и изменение семейного. У нас есть еще один звонок, прошу прощения. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, я хочу задать вопрос и хочу кое-что сказать. Конечно, конечно. Мы вас слушаем внимательно, говорите, пожалуйста. Добрый день. Мне 83 года. Я человек верующий. Я очень часто пользуюсь такси, потому что я слепенькая и ходить сама не могу. И вот когда я еду в такси, я разговариваю с людьми. Я сделала такой вывод, что сейчас очень редкая крепкая семья. Крепких семей нет, может быть, одна треть. А остальные все люди разведенные. Мальчики, это женщина одна сама по себе, мужчина сам по себе. И вот я делаю вывод такой. Семья очень слабая. Почему? Потому что в Евангелии так написано. Только нужно говорить «да» и «нет». И не разглаголивать всякие причины. И очень много. Люди изменились очень сильно. В особенности изменились женщины. Вот по моим, как бы сказать, подсчетам, по моим ведениям, значит, в основном виноваты женщины. Мужчины еще ничего. А деточки несчастные ходят от мамы к папе, и в основном должны женщины нести свой крест. Кротко, смиренно, тишину содержать в семье. Все зависит только от женщины. А получается все наоборот. Женщины наступают на глотку мужчине. Я одинокий человек. Я просто это слышала от людей. Разные случаи. Случаев очень много. Можно сказать, прям тысячи. Если все говорить, не выскажешь. Поэтому у нас семья очень слабая, потому что все отошли от Бога. А пророки говорили, придет такое время, любовь с лица земли будет исчезать. Люди будут забывать Бога, и поэтому не поймут любви. Кто Бога не понял на земле, тот на земле не найдет себе любовь. Вот это я сказала, что я поняла в своей жизни, что мне 83 года. Как говорится, мои года, мое богатство. А вот вопрос у меня такой. Сейчас говорили о материнском капитале. И вот я слышала тоже так же от людей, что материнский капитал просто получить невозможно. Вот родился второй ребеночек. Какие-то такие деньги, 500 тысяч, вот я сама слышала по радио, говорили представители высокого ранга власти. Но эти денежки получить невозможно. Теперь второй вопрос. Вот, значит, еще говорили тоже очень давным-давно люди. Люди очень такие, ну, из власти, что 80 лет, когда человеку исполнится, то с него не должно получать капремонт. И что вы думаете? Вот мне 83 года, и мне до сих пор посылают капремонт, и у меня накопился такой большой долг. Куда обратиться? Чего делать? Я слепенькая, я ходить никуда, никаких льгот я не получаю. И этот копится этот долг. Как быть? Что делать? Кого попросить? Добиться совершенно беспомощному человеку в наше время совершенно невозможно. Ничего. А тем более, что касается семьи, в семье надо быть очень осторожным женщинам. Простите меня, пожалуйста. Ничего. На первый вопрос, я думаю, по материнскому капиталу я отвечу. Получить его, опять же, достаточно просто. И все это можно сделать через Пенсионный фонд Российской Федерации. Если есть такая потребность, мы пригласим специалистов из Пенсионного фонда, и они подробно расскажут, как это сделать и на третьего ребенка, и на второго, и на последующих детей, как это все проходит. То есть, если вы хотите, мы сделаем такую передачу. А вот по поводу того, как воспользоваться льготой для людей старше 70 и 80 лет, я думаю, Александра тоже нам сейчас сможет это немножечко рассказать. Но, опять же, если мне память не изменяет, вот эта льгота, она, по-моему, вот на капремонт есть с 70 лет, там, по-моему, 50%, а по достижению 80 лет компенсация составляет 100%. Но надо учитывать, что, если я не ошибаюсь, льгота носит компенсационный характер, то есть собственник должен ежемесячно вносить взнос на капремонт, а потом ему возвращают деньги, да, и принцип предоставления компенсации, он заявительный, то есть автоматом это льгота не представляется. Чтобы ее оформить, нужно обращаться в органы соцзащиты с письменным заявлением, опять же, если мне память не изменяет. И вот размер компенсации, он в каждом регионе, то есть рассчитывается тоже по-особому. Да, Михаил, вы абсолютно правы. Вы, конечно, всегда меня поражаете своими тоже познаниями. Я учусь у вас. Что мне хочется добавить к тому, что вы сказали, если у вас сейчас долг, да, появился уже, то этот вопрос, конечно, нужно решать. Я бы рекомендовала обратиться в региональный фонд капитального ремонта и написать соответствующее заявление. Также у нас адвокатские коллеги оказывают бесплатную юридическую помощь некоторым категориям, поэтому вы также можете туда обратиться, они помогут вам составить заявление, разобраться в этом вопросе. И если вы плохо видите и вам некомфортно писать, то вы можете не письменно обращаться, а устно, в том числе можно, насколько я знаю, обратиться в областную прокуратуру, там ежедневно дежурный прокурор проводит прием, можно обратиться к нему тоже с этим вопросом, и я думаю, он будет решен. Мы, конечно же, сделаем отдельную передачу с Александрой по ЖКХ, потому что это такая большая боль для многих, но сегодня мы все-таки говорим о семейных спорах, это разводы, это какие-то семейные такие процессы, это алименты, лишение родительских прав и так далее. Если есть вопросы, вы их можете нам задавать по телефону 93-69-20. Все так? Александра, и вот сразу же, а вот этот брачный договор, он вообще сложный? Он может быть разным, в зависимости от ваших целей. Да? В каких-то случаях он может быть действительно сложным, а в каких-то случаях может быть простым и вообще помещаться на одной страничке. А вот еще есть один вопрос. Мне вот в интернете поступил, что мужчина жил с женщиной, к сожалению, не в браке, у них было несколько детей. На второго был получен там материнский капитал, но они не женаты, они в итоге расстались. Мужчина хотел, чтобы эти деньги были обращены ребенку на дальнейшее образование, а женщина говорит, это к тебе отношения не имеет, поскольку ты не мой муж, и не тебе решать. Ну, действительно, решает женщина в этом вопросе, либо одинокий мужчина, там, да, специальная категория есть лиц мужчин, да, которые могут распоряжаться материнским капиталом, но вообще... конечно, первоначально женщина. Угу. Да. Но все-таки надо, опять же, вступать в государственный брак, чтобы были потом, ну, мягко сказано, тылы защищены в плане закона, и там сколько бы ни было вам лет, если вы даже решили жениться в 50, в 80, в 120, все равно надо брак, конечно же, заключать, чтобы, ну, мало ли чего, любовь приходит и уходит, к сожалению, но если у вас вас есть зарегистрированный брак, вам, конечно же, будет проще. Ну, конечно, действительно, здесь сразу же решаются все имущественные вопросы, в принципе. Ну, конечно, зависит от ваших целей, да, в каком-то вопросе, может быть, действительно не будет необходимости брак заключать, но в целом имущественные вопросы решаются легче. А насколько вот часто бывают еще вопросы по материнскому капиталу и по ипотеке? То есть часто бывают такие обращения? Честно говоря, бывают, конечно, но я бы не сказала, что часто. Вот. С ипотекой вообще, да, это больше в банке, конечно, нежели к юристам, только если разъяснить условия ипотеки, да, какие правовые последствия, невыплаты, например, ипотеки. Нужно же понимать, да, что ипотека – это, по сути, залог недвижимого имущества, то есть до того момента, как вы не выплатили денежные средства. У нас есть звоночек, прошу прощения. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, еще раз. Вот не унимаются по поводу разговора с материнским капиталом. Вот буквально тут пару минут назад звонила, ну, наверное, бабушка, да, что, значит, девочка живет с папой, а мама, значит, в другой теперь семье, родила ребеночка, и, значит, там про материнский капитал. Вот у меня, к сожалению, точно такая же ситуация. И так получилось, что часть семьи, вот этого материнского капитала я потратила на образование первого ребенка, который со мной не живет. Ну, вот видите. Так что вот если бабушка там слушает, да, вот ваш юрист сказал, что можно потратить там на покупку квартиры, ну, жилья, там, образование, там, еще какие-то вопросы. Вот можно дать, наверное, еще такие рекомендации. Да, это абсолютно правильно, только все-таки здесь, ну, нужно отметить, что распоряжаться, да, будет непосредственно женщина таким материнским капиталом, вот, поэтому, ну, должно быть волеизъявление. Может, это, да, там да. Договоренность. Как да, вы абсолютно правы, это важное такое замечание, но вот, к сожалению, тут только одностороннее такое волеизъявление получается. Ясно. То есть, если ребенок не брошенный, все равно первый не забытый, той же самой мамочкой, да, то ребеночек все имеет право. Только единственное, папе надо озвучить мечту ребенка. Ну, какие цели? Даже, наверное, и на улучшение жилья. Конечно, но вы же понимаете, что все семьи разные, все люди разные, и в некоторых мужчины бывают не очень хорошие, да, да. В некоторых женщины бывают не очень хорошие. К сожалению, это жизнь, и она вот такая суровая. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я даже сегодня услышал инициативу, что депутаты одного из заксобраний в нашей стране направили в Госдуму документ, по которому можно будет часть вот этого материнского капитала тратить на покупку ребенку техники для получения дистанционного образования. Пока это рассматривается, но все-таки надо понимать, что материнский капитал, да, его постоянно видоизменяют, добавляют другие функции, но это тоже отдельный очень интересный вопрос. Мы обязательно пригласим специалиста из пенсионного фонда. Возвращаемся, опять же, к семейным спорам. Тема, конечно же, очень-очень тяжелая, очень-очень болезненная, особенно когда идет раздел имущества, когда идет раздел недвижимости. И это, конечно, очень-очень тоже страшно. Друзья мои, если у вас есть вопросы, задавайте нам их по телефону 93-69-20. У нас остается буквально 10 минут, и нам бы все-таки хотелось больше с вашими вопросами поработать, нежели чем вот просто рассказывать о том, как можно заключить какое-то брачное соглашение. Ну, мы можем по каждому вопросу кратко, да, проговорить, что важно в брачном договоре. Ну, брачный договор – это вот соглашение лиц, которые вступают в брак, или уже супругов, определяющих их имущественные права и обязанности в случае расторжения брака или непосредственно в браке. Что здесь важно? Что это именно соглашение, которое определяет имущественные права и обязанности. Если мы будем обращаться к другим странам, да, то есть, например, в Америке, в таком соглашении можно вообще различные вопросы предусмотреть и урегулировать. Вот в нашей стране это только имущественные. Если вы заключите соглашение относительно других каких-то вопросов, ну, например, за обязанность выносить мусор. Для мужа, да, я очень примитивно, конечно... Или не храпеть. Или не храпеть. То у нас это не сработает. Да, например... У нас есть звоночек, прошу прощения. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. В семье 6 детей. Так. На 3-го ребенка получили материнский капитал. А на следующих уже не положено, да, маленькому самому там, там одному там 5 лет, другому там год и 3 месяца. На них уже не положено капитал материнский. Вот по материнскому капиталу мы, конечно же, пригласим сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, они все расскажут, но все-таки материнский, он же семейный капитал, это такая мера господдержки для семей, в которых с 2007 года, это важно, родился или был усыновлен второй ребенок, а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, то есть если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. Семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют право на материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей. Мы отдельно пригласим сотрудников Пенсионного фонда, поговорим с ними и про материнский капитал, и про льготы, и про все. Я обещаю, мы это сделаем уже в июле. Да, Михаил абсолютно прав, что материнский капитал теперь уплачивается и на первого ребенка, и на второго ребенка, и на третьего, и последующих главное, детей. Главное, чтобы с датой, с датой все было в этом вопросе правильно. Очень важен момент рождения таких детей. Угу. А возвращаемся опять же к семейным спорам, к расторжению брака, к разделу совместного нажитого имущества. У нас сегодня все-таки тема именно семейные споры. Мы обязательно с Александрой в других программах выберем другие темы и тоже будем про них говорить, но сегодня вот именно по как раз разделу имущества, по каким-то разводам, по документам, которые необходимы для подачи иска о разделе, в том числе совместного имущества. Вот, то есть, если есть какой-то вопрос, да, всегда можно его решить практически. Ну, конечно, да. Вот вернемся к брачному договору, что важно, да, то есть обязательно заключение в письменной форме и нотариальное удостоверение. Если вы не соблюдаете форму и нотариально не удостоверяете, это влечет за собой недействительность такого договора. А как объяснить человеку? Вот человек говорит: ты хочешь, чтобы я подписал этот договор, ты меня не любишь. Как объяснить человеку, что любит он ее, любит, но вот, конечно, лучше соломку подстелить? Ну, как говорят, мухи отдельно, котлеты отдельно. Да, здесь нужно, конечно, объяснить, что урегулирование имущественных каких-то отношений никак не связано с любовными чувствами. Поэтому здесь вопрос психологии, объяснить, что это поможет нам чувствовать себя уверенно, да, в любом случае, и это справедливо. Ну, если это действительно справедливо, то я думаю, что у человека не возникнет вопросов. Александр, а вот я понимаю, что тот вопрос, который я сейчас оглашу, он достаточно редкий, но я думаю, что у кого-то он тоже может быть, потому что вот алименты, да, про алименты все говорят, но бывает, что в семьях или уже у разведенных пар возникают вопросы по поводу фамилии ребенка, да, по поводу вот еще каких-то таких необычных факторов. У вас были такие в практике, или это очень большая редкость? Это очень большая редкость. У меня по поводу фамилии споров не было. Да. Но, в принципе, это возможно, как там и установление отцовства. Да, безусловно, конечно, возможно. Это действительно редкие категории, но, соответственно, такое бывает. Чего только не бывает. Но, в принципе, если есть вот какие-то сложные такие дела, то надо обращаться именно к адвокату, да, и юрист как раз вот по каким-то таким вопросам сможет максимально подробно проконсультировать и в суд заявление направить, и все прочее. Конечно, ведь если мы берем, например, раздел имущества, да, то нужно понимать принципы такого раздела, практику, как вообще производится раздел, каким образом оценивать имущество, которое подлежит разделу. Здесь достаточно много нюансов. Если по общему правилу у нас все-таки устанавливается принцип равенства долей супругов, то есть некоторые случаи, в которых суд может отойти от этого принципа, и это тоже очень важно, потому что это может иметь значение для страны, которая обратилась к вам, да, у которой возникла такая необходимость. Здесь действительно, конечно, лучше подойти к вопросу грамотно, качественно и обратиться за профессиональной помощью. Я, конечно, видя на практике много случаев, понимаю, как важно сделать это своевременно. Опять же, мы сегодня не затронули огромное количество других тем, в том числе и наследство, да, и признание там брака недействительным, и какие-то вот такие другие нюансы, которые прописаны в Семейном кодексе. Но я думаю, что мы отдельно всегда сможем тоже об этом поговорить. Очень важно только, чтобы наши радиослушатели нам давали обратную связь, какие темы нам и им было бы интересно поднять, потому что, может быть, вас беспокоит какая-то вот тема, да, но она не касается семейных споров. Вы же всегда можете просто нам предложить или в соцсетях, или, опять же, по телефону, и мы вместе с Александрой тоже через некоторое время сможем это обсудить в прямом эфире. Да, безусловно, вопросов очень много. Вопросы, которые связаны с семейным, да, законодательством, это обращение, взыскание на имущество супруга, то есть как происходит выдел доли. Мы много действительно можем вопросов затронуть. Это и наследственные споры, и взыскание задолженности через службу судебных приставов исполнителей, потому что я знаю, что достаточно много с этим вопросов возникает. Поэтому, если это интересно, мы будем рады, конечно, обратной связи, и это нам даст вдохновение для прямых эфиров, потому что ваши запросы — это, конечно, непосредственно то, на что мы ориентируемся в первую очередь. Безусловно, и мы даже сегодня не поднимали такую тему, что не только, оказывается, детям должны платить алименты, но и совершеннолетних детей можно обязать платить алименты своим родителям. Нетрудоспособным родителям. Да, да, да, да. Но это, опять же, очень такая интересная тема, о ней тоже можно поговорить. Ну, друзья мои, к сожалению, у нас время заканчивается, и мне бы хотелось поблагодарить, конечно же, нашу прекрасную Александру Косолапову, нашего юриста. Я очень соскучился вот как раз по нашим эфирам и надеюсь, что мы будем чаще встречаться, потому что есть огромное количество вопросов у людей по разным направлениям, и надо, конечно же, помогать и объяснять. Да, надеюсь, что мы будем встречаться чаще. Дорогие радиослушатели, мы надеемся, что вы дадите обратную связь о том, что вам интересно, и мы сможем темы следующих эфиров основывать в том числе и на ваших пожеланиях, как всегда это стараемся делать. Благодарю за то, что пригласили. Было очень приятно пообщаться сегодня. Надеюсь, что полезно. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Марат Исмаев, я ведущий Михаил Шор. Еще раз благодарю нашего юриста Александру Косолапову. Хорошего вам вечера и обнимаю вас. Вы слушали «Радио России» Иваново.